В одном из ларей я заметил старый полосатый матрац, в другом — пластмассовое ведро с крышкой. На стеллаже стояла двухлитровая пластиковая бутылка с водой. Мы завели пленника в погреб. Филин скомандовал: «Обыск». Одежды на парне было немного. Федя быстро опустошил его карманы, обхлопал и доложил: «Чисто». Часы Тиссот, мобильный телефон, портмоне с банковскими карточками, 700 евро и 12 тысяч рублей. Вот такая получилась добыча. Трофей. Филин, ничтоже сумнящийся, забрал всю себе и ткнул в пленника пальцем. Пленный. Спохватился Федя. «Пардон, сэр, давно не занимался». Федя тотчас же вынул из туфель пленника шнурки, а сами туфли помял, погнул подошву в разные стороны и сообщил: «Крепкие, без ничего, одними ручонками вряд ли вытащит». «Хорошо, оставь», — разрешил Филин. Я не совсем понял, о чем это они, но уточнять постеснялся. Бросив туфли, Федя снял с пленника поясной ремень и, приподняв свою штанину, достал из прикрепленного к лодыжке чехла складной нож. «Ух ты! Мой большой железный брат не перестает меня удивлять. Интересно, а гранаты у него там нигде не висят?» Нож, кстати, трофейный. Это тот самый, что отняли у квадратно-переходного грабителя. А я про него уже и забыл. Раскрыв нож, Федя зачем-то ухватился за гульфик брюк пленника. «М-м-м!» — задушенно выразился султан, дернувшись всем телом. «М-м-м!» «Султан, это не то, что ты думаешь», — успокоил Филин. «Он у тебя кое-что срежет с брюк, не более того. Не шевелись, рядом острый нож». «М-м-м!» «Не дергайся, а то без наследства останешься», — пробурчал Федя. «Стой ровно!» Затем Федя сделал такую штуку. Вспорол ширинку на джинсах пленника и вырезал массивный стальной крючок. И эту штуковину, не знаю, как правильно называться, за которую этот крючок цепляется, тоже вырезал. Потом вырезал намертво заклепанную пуговицу и молнию. Одним словом, все вырезал. Варвар! «Пойдет», — одобрил Филин. «Теперь надо снять промо-ролик для отца. Качественный, со смыслом, чтобы сразу проникся и не задавал дурных вопросов». «М-м-м!» — напомнил себе пленник. «М-м-м!» «Султан, ну потерпи минутку, сейчас снимем», — пообещал Филин. «И мешок, и ролик, все сразу. Кто будет снимать?» «Телефоном?» — уточнил я. «Нет, у нас есть камера». Филин достал из своей сумки небольшую видеокамеру. «Итак...» Федя решительно выставил ладонь и кивнул на меня. А я засомневался. Что значит качественно и со смыслом? Решительно ничего в голову не лезет. Как добиться, чтобы обезумевший от горя отец не задавал дурных вопросов? «Я так понял, что снимать придется мне», — верно истолковал мое замешательство Филин. «Да, сделай одолжение». «Хорошо». Филин показал глазами на тамбур. «Оба туда. Молчим, смотрим, слушаем. Не вмешиваемся». После этого Филин поставил фонарный стеллаж, включил его, направив ослепительный сноп света в дальний угол, подтолкнул пленника в этот угол и снял с него наручники. Пленный сразу же стал возиться с тесемкой и вынужден был присесть, упершись спиной в стенку. У него спадали штаны, если их не придерживать, а для того, чтобы снять мешок, понадобились обе руки. Немного покопавшись, султан справился с тесемкой, стащил мешок и, жмурясь от яркого света и морщась от боли, стал осторожно отдирать скотч. «Одним рывком», — посоветовал Филин, — «возьмись за край обеими руками и резко дерни». Султан последовал совету. Рывок, крик боли, и рот пошел на волю. Впрочем, для окончательного избавления от скотча понадобилась еще пара дополнительных рывков, но после генерального они были уже не такими болезненными. Султан только кряхтел. «Как самочувствие?» «Нормально». Султан одной рукой ухватился за штаны, второй прикрыл лицо от света и распрямился. «Кто вы?» «Султан, твоя задача — выйти отсюда с минимальными потерями». Филин проигнорировал вопрос. «Это просто. Веди себя спокойно, не буянь. Отвечай, когда спрашивают. За любое непослушание тебе будут ломать конечность, руку или ногу». «Вы знаете, что отец с вами сделает?» Голос султана дрогнул и сорвался на фальцет. «Вы знаете вообще, с кем связались?» «Нет, это плохой пленный. Тот, что ограбил меня в переходе, был намного лучше. Наглый, здоровенный, неистовый. Настоящий вулкан ненависти, который потушить не жалко. А с этим, пожалуй, я мог бы самостоятельно справиться. Ну, домашний мальчик, культурный, воспитанный, впервые в жизни столкнувшийся с открытой агрессией. Странно. Но вообще, что среди такого воинственного племени нашелся этакий редкостный экземпляр. Если вдруг что-то не срастется, как такого бить, пытать или, не дай бог, лишать жизни?» «Султан, это был последний раз, когда ты говорил, не будучи спрошенным». Филин сказал это спокойно и ровно, но тон был такой, что даже мне стало не по себе. Показалось вдруг, что где-то рядом отчетливо лязгнул оружейный затвор. «Если к тебе обращаются, отвечаешь. Если нет, молчишь. Султан, ты понял?» «Я понял», — тихо сказал пленник. «Хорошо. У вас дома есть компьютер?» «Да. У нас их два. И еще ноутбук». «Отец пользуется?» «Да, бывает». «Он сможет вставить флешку в порт и просмотреть ролики, которые на ней будут?» «Да, конечно». «Хорошо. Я задам несколько вопросов. Отвечай, что считаешь нужным. Эту запись мы отправим твоему отцу. Готов?» «Да». «Хорошо. Веди себя естественно». Филин включил видеокамеру и направил на пленника. «Как себя чувствуешь?» «Нормально». «Как тебя взяли? Где? Когда?» «На стоянке у торгового дома, где-то в 5 часов». «Как тебя взяли? Что с тобой делали в момент задержания?» «Ну, это... руку заломали, в машину засунули, наручники, мешок, скотчем рот залепили». «Тебя били?» «Нет, не били». «А что с лицом?» «Когда в машину пихали, по сидушке проехал, ободрал маленько». «Султан, ты не страдаешь клаустрофобией?» «Нет». «Не болеешь диабетом, астмой?» «Нет». «Ты здоров?» «Да». «Воздух здесь нормальный?» «Воздух?» «Да, как дышится?» «Ну, нормально вроде». «Султан, вот матрас, вот вода, вот ведро с крышкой, если захочешь, в туалет. Ты будешь сидеть здесь до тех пор, пока твой отец не сделает то, что нам нужно. Будем надеяться, что он сделает это быстро». «Султан, ты понял, что я сказал?» «Да, я понял». «У тебя есть вопрос?» «У меня?» «Да, есть. Спрашивай». «А что должен сделать отец?» «Это наше с ним дело. Еще вопрос». «А если он не сделает?» «Тогда ты умрешь?» «Еще вопрос». «Ну, не знаю даже». «Султан, скажи, тебе страшно?» Султан замялся, опустил голову, на мгновение перестал прикрывать рукой и глаза, зачем-то подергал ворот рубашки и вытер тыльной стороной ладони лоб. Вот это движение было совершенно лишнее. Да, мешок, который сняли с головы пленника, насквозь промок от пота, но сейчас его лоб был совершенно сух. Вернув руку на место, султан поднял голову и хотел уже было ответить, но в этот момент губы его предательски задрожали. Филин опустил камеру и выключил фонарь. Султан тотчас же сел на корточки, упершись спиной в стену. спрятал лицо в ладони и весь сжался. Плечи его мелко подрагивали.